Глава 84. Внутри Ники все застыло в ожидании какого-то чуда. Словно вот-вот двери зала распахнутся, и внутрь ворвутся Дима, Эми, Лекс и Дэй. Или Хантер с Дэном и Саймоном. Или сэр и куча роботов. Или хоть кто-нибудь. Внезапное наводнение, ураган, цунами, взрыв. Маньяки, монстры, вампиры, все что угодно. «Господи, помоги!» — мысленно взмолилась она. Сердце бешено колотилось в груди, руки и ноги онемели. Но чудо так и не произошло. Время вышло, Вероника Юрьевна. С гаденькой улыбкой подскочил к ней Велфер. Пришло время делать выбор. Назовите имя того, кто останется в живых. Зрители затаили дыхание. «Алекс», — почти беззвучно прошептала девушка. Тишину можно было потрогать руками. «Не слышу», — издевательски прищурился Велфер. «Алекс!» — заорала Ника изо всех сил, вскочив и с ненавистью глядя на своего мучителя. Ее крик, полный отчаяния, эхом пронесся под сводами зала. Ноги девушки подкосились. Она рухнула на скамейку, и ее тело сотряслось в рыданиях. Зал возбужденно загудел. «Тишина!» — судья решительно застучал молотком по столу. Он был доволен происходящим. Шоу получилось что надо. Значит, его карьера стремительно пойдет в гору. «Суд постановляет освободить Данилова Александра Викторовича из-под стражи сразу после окончания процесса. Приговор Федоровой Марии Михайловне остается в силе и включает смертную казнь, осужденной путем аннигиляции. Прошу советников утвердить результаты судебного заседания». «Отклоняю», — раздался спокойный, уверенный голос Индезорда. Неторопливо поднявшись со своего места, он вышел в центр зала. Скинул седовласый головы капюшон и встал лицом к судье и своим коллегам. Рыдания Вероники притихли, и она, как и все ее родственники в этом помещении, с огромной надеждой уставилась на монаха, беспрерывно перебирающего четки. «Я считаю необходимым повторить свой протест относительно самого факта данного судебного заседания», — заявил Индезорд. «По моему мнению, а также некоторых моих коллег», посмотрел он на Эйшера. «У межгалактического суда нет никаких полномочий проводить подобные процедуры, поскольку планета Земля не входит в межгалактическую конфедерацию и не подчиняется ее юрисдикции. Судить землян могут только земляне. И если некоторые советники так сильно озабочены восстановлением справедливости и воздаянием за убийство землян, произошедшее по вине сотрудников Ордена, то они могли бы предоставить все собранные улики в районные суды по месту жительства ответчиков». Обернувшись, он кинул косой взгляд на насупленного Велфера, стоявшего в напряженной позе со сжатыми кулаками. «Голограммы инопланетного происхождения не принимаются в земных судах в качестве улик, я проверял». С издевкой процедил сквозь зубы Стаффер, стараясь скрыть, как сильно он нервничает из-за финальной речи Индезорда. Он не знал, какие еще тузы в рукаве припрятал этот монах. «Вопрос о юрисдикции был решен еще на прошлом заседании путем голосования среди советников», — вмешался в диалог судья. Ради симпатии зрителей ему надо было четко расставить все точки над «и» и пресечь сомнения в своей компетентности. «Поскольку в деле замешан Орден Света, организация, созданная советником и функционирующая под его кураторством, то вполне логично, что Межгалактический суд вправе призвать сотрудников этой организации к ответу за их противоправные действия». «Это чревато последствиями для всех нас», — пророчески изрек монах. «Когда фертинги похитили землянку, Данилову Веронику Юрьевну, для несанкционированных советом опытов, все они в итоге закончили свои дни в камере смертников, после того, как на Землю отправили бомбу с биологическим оружием. Была уничтожена целая планета, но не Земля, а Став, то самое место, где эту бомбу изготовили. В порыве мести главнокомандующий Стафферами Варстов прибыл на Землю, чтобы устроить на ней апокалипсис, но был серьезно ранен человеческим зародышем и убит хомячком. Сколько Стафферов было послано, чтобы доставить Веронику Данилову на Фемиду?» С легкой усмешкой обратился монах к Велферу. Ящер стиснул зубы, как партизан на допросе. 5, — озвучил цифру Индезорд, так и не дождавшись ответа. Пятеро отлично обученных космических стражников были телепортированы в маленькую тесную земную квартирку, где находились только хрупкая беременная землянка на последнем месяце и котенок. Сколько ящеров выжило после столь опасной миссии? Только один. Да и тот был тяжело ранен котом. Зал взорвался диким хохотом. Алекс раскрыл рот от изумления. А внутри Велфера вспыхнули два желания. Провалиться от стыда и прикончить монаха. Собственно, от безудержного смеха согнулись не только зрители в зале, но и вся многомиллиардная аудитория, прилипшая к различного рода экранам, наблюдающая за столь великолепным шоу в прямом эфире. Репутации стафферов как расе гордых, отважных и смелых воинов был нанесен очередной сокрушительный удар. Каждый раз, когда кто-либо пытается причинить вред земле или землянам, он в итоге терпит поражение. Продолжил свою яркую речь Индезорт. Так было всегда и так будет впредь. Я абсолютно убежден, что все участники этого судебного заседания в скором времени пожалеют о том, что этот суд состоялся. Но все, что я смогу сказать вам в этот момент, я же говорил. Это лишь лирика, ваши домыслы и предположения, советник. Несмотря на невозмутимый вид, голос судьи все же дрогнул. Вы можете возразить что-нибудь по существу данного заседания? Могу, ваша честь, подтвердил монах. Я протестую против немедленного исполнения приговора в отношении Федоровой Марии Михайловны. Поскольку подсудимая находится на втором месяце беременности и требую отложить смертную казнь до рождения ребенка. Мгновенная тишина накрыла весь зал, а сердце Вероники сжалось от невыносимой боли. «Мария беременна!» — потрясенно прошептала она побелевшими губами, медленно приподнимаясь на ватных ногах. Охранник едва успел ее подхватить, когда весь мир пошатнулся и резко уплыл в черный туман.